в текст и улыбнулся. Это была официально оформленная лицензия на право торговли на территории рынка Трезубца. Сроком действия всего на 1 месяц, однако с приоритетным правом продления и без ограничения по типу продаваемых товаров. Именно то, что нужно. «Она уже действует?» — уточнил я. «Ага, 6 часов как», — кивнула Лекса. «Что-то не вижу радости в твоих глазах», — хмыкнул я. «Была бы», — вздохнула Лекса. «Если бы ты позволил мне додавить Диану самой. Еще день-другой, и я бы справилась сама». «То есть мне не надо было ее спасать?» — улыбнулся я. «Почему же? Конечно, надо. Должники — это всегда хорошо», — хитро сверкнула глазками Лекса. «Но мог попросить за спасение что-нибудь другое». «Мог», — согласился я, натягивая штаны. «Но не захотел». «Надо было раньше предупреждать, что у тебя случаются приступы альтруизма», — хмыкнула Лекса. «Тогда не стала бы со мной связываться?» — удивленно поднял я бровь. Девушка приподнялась на локтях, задумчиво окинула меня взглядом и со вздохом опустилась обратно на кровать. «Ты ведь помнишь, что наш контракт на месяц?» — не глядя на меня, спросила девушка. «Денег на продление хватит?» «Ты мне скажи», — улыбнулся я, глядя на лишь частично прикрытое одеялом изящное женское тело. «Финансы клана теней по твоей части?» «Зависит от того, на какой срок продлеваем». «Хм», — показательно задумался я, и с внутренним довольством увидел следы волнения во взгляде обычно невозмутимой и уверенной Лексы. «Пожалуй, на 1 хватит», — дал я свой ответ. «День, месяц, год», — тщательно скрывая разочарование, уточнила Лекса. «Век», — улыбнулся я, и, потрепав ошарашенно выпавшую из реальности девушку, вышел в кабинет. На рабочем столе уже стоял свежеприготовленный завтрак и кружка горячего кофе. Однако еще раньше, чем я приступил к завтраку, Лекса вошла в кабинет, одетая в деловой брючный костюм белого цвета, в высоких каблуках и со сложно уложенной прической. Пока одна астральная копия соблазняла меня у кровати, сама Лекса прихорашивалась в ванной. Очень удобно. Хотя, может, это наоборот, соблазняла меня настоящая Лекса, а прихорашивалась копия. Кто знает. Если честно, даже ночью при полном контакте мне было сложно сказать наверняка, где было настоящее тело Лексы, а где материально-астральная копия. Различий не было никаких. Ни внешне, ни внутренне, ни энергетически. Интересно, Макс в курсе, что Диана так умеет? «О чем задумался?» — якобы невзначай поинтересовалась Лекса. «Да так», — чуть не подавился я кофе от внезапности вопроса. «О прекрасном». И после этого бросил задумчивый взгляд на невозмутимо работающую с планшетом Лексу. «Ладно», — пожала плечами девушка. «Не буду ходить вокруг да около. На твое имя пришло официальное приглашение». «Опять от водников?» — поднял я бровь. «Не совсем. От княгини Астрала». «Интересно», — с энтузиазмом подобрался я, и, отодвинув поднос с завтраком в сторону, вчитался в присланный на мой коммуникатор короткий документ. Хотя читать там было особенно нечего. 3 строчки и по 1 слову в каждом. Тема. Приглашение. Кому? Маркус. Цель. Благодарность. Ни отправителя, ни адреса, ни каких-либо иных данных. Да и само сообщение словно появилось из пустоты, и тут даже исчезло, стоило мне его прочесть. Впрочем, с коммуникациями астральной стихии я в прошлой жизни сталкивался, так что особенно не удивлялся. «Нет тут ничегошеньки интересного», — нахмурилась Лекса, нервно постукивая длинными ноготками по планшету. «Как может быть неинтересно получить приглашение в секретную резиденцию?» — в сердцах возмутился я. «А с чего ты взял, что встреча будет в резиденции?» «Хочешь сказать, мы с самой скрытной княгиней империи посидим в простом кафе? Или она приедет к нам?» — улыбнулся я. Да, в моей прошлой жизни дамы из клана Астрала тоже предпочитали жить скрытно и были самым малочисленным кланом в империи. Никто не знал, сколько их наверняка, где они живут, что умеют. «Бредюшник — это они резиденция», — недовольно покачала головой Лекса. «Не на что там смотреть. и мой совет, как от твоей личной помощницы, которую ты выбрал и мнению которой должен доверять. Я настоятельно советую тебе не ехать туда ни в коем случае». «Ну как не ехать? Меня же ждут», — ответил я, честно стараясь сдержать рвущуюся наружу улыбку. 700 лет назад мне однажды посчастливилось посетить резиденцию клана Астрала. Правда, она тогда называлась несколько по-другому, и что я могу сказать? Тот визит я запомнил на всю жизнь. А разве может быть иначе с кланом, в котором состоят исключительно одинокие женщины? Глава 4. Я стоял на балконе своих покоев и с задумчивым видом потягивал кофе. Кажется, это была уже третья кружка. Энергия спиритов бурлила во мне жгучим потоком. Будучи нематериальными, эти твари Б-класса не оставляли после себя никакого полезного лута в виде энергетических кристаллов, когтей или шкуры. Однако вместо этого состоящие из чистой концентрированной энергии спириты являлись воистину щедрыми поставщиками стихийных частиц. А редкую энергию астрала моя тьма оценила больше прочих и поглощала с особенным аппетитом. В итоге накопленной чужой энергии в теле стало так много, что с нынешним внутренним источником я просто не успевал переработать и поглотить ее всю. И это меня раздражало. Я наконец-то нашел достойных тварей, прикончил их и должен пожинать плоды, но вместо этого был вынужден наблюдать, как из-за низкой связи со стихией треть полученной энергии просто уходит в никуда. Если бы старик Акс увидел, как я разбазариваю драгоценную стихийную энергию, он бы в гробу 10 раз перевернулся, а потом бы убил меня, положил в гроб и тоже перевернул 10 раз. Но что я мог поделать? Во время боя большая часть, получаемая от убийства твари и энергии, шла в расход сразу же. А уже после боя излишек уходил на регенерацию, заживление полученных внутренних повреждений и восстановление запасов теневого клинка. Длань сумрака отлично поработала и без всяких капризов доставала спиритов в мире астрала. Но вот чтобы это сделать, теневой клинок выработал весь свой ресурс и последующие 12 часов сосал из меня энергию, чтобы восстановиться. Еще часть излишков взял на себя клановый осколок, но его предел наступил быстрее, чем закончилась энергия. И вот сейчас, когда регенерация была завершена, а длань сумрака напиталась под завязку, излишек астральной энергии, который мое тело не успевало переработать, все равно остался и медленно утекал в никуда. Часть я перелил в кота, который на радостях умчался по канализации 10 км. Гонять под землей, пытающийся проникнуть в квартал пакость, стало для пушистого своеобразным хобби. И дополнительный прилив халявной энергии кот воспринял как задание по расширению радиуса патрулирования. Все бы ничего, но само задание патрулирования пушистый придурок понимал своеобразно, и прямо сейчас, из-за передоза астральной энергии, под столицей носилось левитирующее полуматериальное существо, похожее на мявкающее привидение. Похоже, кот не понимал, что таким образом он распугает всех потенциальных жертв, хотя, судя по тому, что я видел, пушистому было весело и без добычи. Так-то он ничего плохого не делал, но главное, чтобы этим полтергейстом не заинтересовались столичные службы, ведь его завывание наверняка слышно не только под землей. Мысль же слить остаток излишков попугаю я отмел сразу. Если пушистому торчку для счастья было достаточно вспомнить, что такое летать, то Клюик, предпочитающий использовать энергию исключительно рационально, наверняка улетит на поиски еретиков. А учитывая, что астральная стихия дает моему пернатому фамильяру способность читать мысли, массовых жертв не избежать. Поэтому мне не надо. Эх, будь я сейчас в башне, то слил бы излишки чужой стихии великий источник и дело с концом. Но, увы. С этой мыслью Я перевел взгляд вниз, где Борька под зорким наблюдением лисы пытался поймать телепортирующегося вокруг него хомяка и раздраженно рычал. Выписывая пируэты, в будущем крайне опасный зверек пару раз едва не ухватил хомяка за задницу. Удивительная ловкость для детеныша Тирануса, который во взрослом виде представлял из себя неуклюжее трехтонное существо. «А что если...» — задумчиво произнес я, и в этот момент Борька запнулся о собственную лапу и, кувыркнувшись в полете, влетел в стеклянную витрину закрытого в дневное время местного бара. После чего зверек, испугавшись звука стекла, вскочил как ошпаренный и, уже не слушая никаких команд, начал панически носиться внутри, эхом разнося грохот по всему кварталу. «Нет, ему точно рано», — качнул я головой и, допив кофе, вернулся в кабинет. Сейчас тут было пусто. На решение всех срочных дел у нас с Лексой ушло чуть более получаса. Мое желание посетить резиденцию клана Астрала сегодня разбилось о суровую реальность. Лекса, хоть и со скрипом, но передала мой положительный ответ на приглашение княгини. Но я забыл, что в этом времени кланы погрязли в бюрократии куда глубже, чем это было 700 лет назад. Поэтому мое согласие приняли, но передали ожидать, когда достопочтенная княгиня найдет окошко в своем плотном графике и свяжется со мной дополнительно. На вопрос, как много времени это займет, мне не ответили. Ну или Лекса отказалась говорить из ревности. Но так или иначе, вряд ли это состоится сегодня. Вторым вопросом срочной повестки оказался запрос от организации. Официально оформленный документ, который эти ребята подали с требованием возместить им причитающийся по контракту 1% за совершенную сделку купли-продажи каймана. Услышав эту нелепость от Лекса, я рассмеялся. Организация пыталась меня убить, потеряла 90% своего персонала и в итоге пришла требовать у меня же денег. Правда, Лекса сказала, что их изначальные запросы были куда выше. Организация требовала от меня свыше 9 миллионов, пытаясь приписать мне кражу снаряжения, того самого, что я снял с бойцов, пытавшихся меня убить, да. Разбитый подиум, поврежденную стену, испорченную репутацию, присвоение прирученной портальной твари и еще 20 высосанных из пальца пунктов. Однако Лекса легко отбила все их нелепые претензии, оставив лишь одну, самую дешевую и единственную обоснованную. Ведь по факту лот каймана действительно перешел в мои владения, и Лекса порекомендовала заплатить им этот жалкий 1%, чтобы не давать организации возможности оспорить мое право собственности на кайман в суде. Сам же инцидент с покушением на меня организация умудрилась обставить как неконтролируемый прорыв тварей на территории. Им мало кто поверил, но у организации оказались достаточно влиятельные покровители, чтобы грамотно подтасовать улики, и в итоге все покупатели были обязаны выплатить свои проценты по контрактам за совершенные до инцидента сделки. Спорить с доводами я не стал, и, махнув на идиотов рукой, приказал Лексе отправить им их заслуженный честным трудом 1%. Требуемая сумма — 160 тысяч имперских монет — легко перебивалась собранной из красных галстуков снарягой, который уже успешно распродал Пахом, поэтому мне было совсем не жалко. Иных вопросов на срочной повестке не было, и после этого разговора Лекса уехала в суд по вопросу регистрации рода темных. Я не вникал, как там идут дела, так как знал, что как только потребуется мое внимание, Лекса мне все расскажет. Я медленно обошел свой пустой кабинет по кругу и со вздохом опустился в кресло. Излишки энергии продолжали медленно, но верно покидать мое тело. И я даже расстроился, что светлые так и не решились объявить мне войну. Да и на пороге не наблюдалось врагов, которых можно этими излишками накормить. Жаль. Продолжая перебирать варианты в голове, я вернулся в свой покой, и тут мне на глаза попалась мантия. В голове тут же всплыл вопрос. А что бы сделал старик Акс, будь он здесь? Ну да, двух вариантов быть не могло. Старый садист отправил бы меня в мир тьмы. Он отправлял меня туда каждый раз, когда я получал хоть минутку свободного времени, и если опустить моральный аспект таких действий, он был прав. Походы в мир тьмы неизменно делали меня сильнее. «Эх, а я так надеялся, что хоть в отпуске мне не придется это делать», — вздохнул я и глянул на текущий уровень связи со стихией. 19,347%. «Маловато», — почесал я подбородок. «Но других вариантов нет». Запас внутреннего источника напрямую зависит от процента связи со стихией, и расширить его резко может лишь создание путей. Так назывались дополнительные связующие каналы между миром родной стихии одаренного и его внутренним источником. В отличие от призыва стихии, через приказы, путь связывает одаренного и мир стихии постоянным каналом связи. Это увеличивает внутренний запас, ускоряет рост стихийной связи и применение техник, повышает проходимость энергоканалов и плотность стихийных частиц внутри, но взамен энергия становится менее стабильной. С наличием пути управлять стихией становится сложнее, а в случае малейшей ошибки с контролем существует вероятность, что тебя сожрет собственная стихия. И чем больше активных путей, связывающих одаренного с миром стихий, тем выше эта вероятность. Внутри ордена для рядового бойца считалось нормой 2 открытых пути. 3 уже являлось большой редкостью. Больше 5 могли выдержать лишь паладины. 7 считалось верхней границей. При этом магистрами строго запрещалось открывать пути при связи со стихией ниже 50%. Считалось, что это необходимый минимум для старта. Да, мои нынешние 19% явно не дотягивают. Но, с другой стороны, мне сейчас требуется не создавать с нуля, а восстанавливать то, чем я уже владел. До того, как я попал в ловушку, у меня было 7 активных путей, и я плотно работал над созданием 8-го. Однако сейчас я о таком количестве могу только мечтать. Чтобы выжить внутри портала времени, мне пришлось последовательно пожертвовать и разрушить каждый из открытых путей, чтобы выиграть себе время. Именно это и опустило в итоге мою связь со стихией практически до нуля. И если мне удастся вернуть хотя бы один путь, это будет хорошим началом. Приняв решение, я зашторил окна и закрыл дверь на замок. Поразмыслив пару секунд, велел Клювику проследить, чтобы меня точно никто не потревожил, а коту приказал вернуться в особняк, после чего снял с себя все лишнее, включая клановый амулет и теневой клинок, создал перед собой облако тьмы и шагнул внутрь. Тьма — это энергия, из которой родилось все. Тьма может принять любую форму. Тьма может принять любое состояние. Тьма может поглотить что угодно. Чтобы существовать здесь и не потерять себя, нужно было четко понимать это. А еще необходимо всегда помнить, что внутри тьмы есть все, и одновременно нет ничего. Я сделал шаг, и под ногами появилась твердая земля. Открыл глаза и увидел очертания собственных рук в тусклом свете. Сделал вдох, и ледяной воздух наполнил легкие. Тяжеловато. Но тело еще помнит, как это делается. «Ну, привет, родная. Давно не виделись», — сказал я в пустоту, и пустота ответила мне сковывающим душу ощущением страха. Страха потерять землю под ногами. Страха потерять воздух. Страха потерять зрение. Страха потерять себя и стать безвольной частью бескрайнего мира тьмы. В один короткий миг все вокруг показалось ненастоящим и хрупким. Словно весь твой мир — это песок, который ты тщетно пытаешься удержать, а он утекает сквозь пальцы, и все, что ты можешь сделать, — это бессильно наблюдать. Отогнать наваждение удалось лишь спустя 3 не самые приятные секунды. «Я тоже рад тебя видеть», — тяжело улыбнулся я, осознав себя лежащим на земле. Голова кружилась. По спине бежал пот, а левую руку сковала легкая судорога, но мне удалось вернуть концентрацию. Я уже и забыл, насколько хрупким является человеческое тело в сравнении с миром матери всех стихий. Бесчисленное количество раз я приходил в этот мир. Приходил, будучи ребенком, подростком, юношей, паладином, и каждый раз был как в первый. Для мира могущественной стихии человек — это просто человек, песчинка в океане бесконечной энергии. Едва я поднялся на ноги, как на плечах вдруг появилась дикая тяжесть. От неожиданности вздрогнул я и прошептал: «Облегчи!» Тяжесть пропала, но резкий порыв ветра ударил спину, подбросив меня в воздух. «Отпусти!» — приказал я, и тело медленно приземлилось. Однако земля под ногами резко нагрелась, прожигая ступни до самых костей. «Охлади!» — терпеливо выкрикнул я, но испытания продолжились. Не сумев растворить мое сознание внутри стихии естественным путем, тьма попыталась подавить разум силой. Стоит моему мозгу поверить, что я могу здесь умереть, как это непременно случится. Лишь одна искра сомнения, и небытие поглотит меня, как и любое существо, которому не повезло оказаться в мире, где есть все и нет ничего. «Нагрей! Восстанови! Ускорь!» Приказы сыпались один за одним, но на этот раз вредная стихия превзошла сама себя. Проверок становилось больше, и каждая из них была изощренней прошлой. Обычно тьме было достаточно трех приказов доказательств, но теперь она не остановилась ни после десятка, ни после сотни, и это начинало утомлять. «Довольно! Сгинь!» — властно выкрикнул я, что есть мощи, и мой голос охлаждающим раскатом разлетелся в пространстве, которое пошло рябью. Попытки меня убить прекратились. «Ну, наконец-то!» — хмыкнул я, и, вытирая пот со лба, лег чуть передохнуть на твердой земле. «Ты слаб!» — донеслось в голове. «Я над этим работаю!» — ответил я в пустоту. «Ты недостоин мной владеть!» «Кажется, я только что доказал обратное!» — не согласился я, и, приподнявшись на локтях, попытался рассмотреть во тьме источник голоса. Тщетно. Этот горделивый ублюдок всегда умел хорошо прятаться. Этого не отнять. «Ты не способен меня призвать». «Временные трудности», — пожал я плечами. «Да и с каких пор великого Скальда волнует происходящее в мире людей?» «С тех пор, как ты предал Матерь Стихий». «Это когда это я успел?» — удивился я. «Ты оборвал связь». «Не полностью же. 1% остался», — хмыкнул я. «К тому же временно. Может, если бы твоя ленивая жопа пришла на зов вовремя, этого бы не потребовалось». «Ты не смеешь разговаривать со мной таким образом, смертный». «А ты не смеешь игнорировать мои призывы, фамильяр», — возмутился я. «Ты слаб. Ты не способен меня призывать», — по второму кругу начал Скальд. «Ой, иди в жопу», — вздохнул я. «Я пришел сюда не слушать твои ворчания». Сердцебиение стабилизировалось, энергетические возмущения прекратились. Можно переходить к делу. Я поднялся на ноги, потянулся, отряхнулся и поднял левую руку, открытой ладонью вперед. Едва заметное облачко тьмы, через которое я сюда зашел, обрело форму и засветилось. «Открой!» — прошептал я и сунул туда руку по самое плечо. Незримая сила на той стороне начала с хрустом сжимать мои пальцы, но я стиснул зубы и продолжил медленно концентрировать энергию. Крупица за крупицей, из источника, из резерва, из энергоканалов, из каждой клеточки тела — все в руку, в одну точку. Чтобы получилось, мне нужно все и немного больше. Боль становилась сильнее, все тело пробило дрожь. Скальд что-то ворчал за спиной грохочущим голосом, но я его не слушал. Все мое внимание было обращено на то, чтобы соединить два мира устойчивой связью и замкнуть эту связь на себе. Я чувствовал, как пространство вокруг трещит по швам, размывая границы. Вот в темноте облачка тьмы я увидел очертания своих покоев, Смутные, словно сотканные из черного дыма, они постепенно становились отчетливее и ярче. Пока в один момент я вдруг не почувствовал резкое истощение и едва не упал в обморок. Мои внутренние запасы оказались на нуле, и по-хорошему стоило прекратить упираться и отступить, но я был слишком близко к цели, чтобы сдаваться. «Поглоти!» — упрямо взревел я, и новая порция энергии впилась в руку обжигающим теплом. Я слышал звук ломающихся защитных конструктов на стенах покоев по ту сторону, слышал взмахи крыльев и скрежет когтей, слышал, как трескается осколок. Пожалуй, этого должно хватить. «Открой!» — повторно приказал я, и мгновением спустя острая боль прострелила руку. Ощущение, словно на той стороне мне в ладонь вогнали раскаленный вибрирующий бур, который медленно, сантиметр за сантиметром, впивался в мое тело все глубже и глубже. От запястья до локтя, от локтя до плеча и дальше. В момент, когда боль начала переходить в грудь, я увидел энергетическое свечение на стыке двух миров, которое превратило дымчатое облако тьмы с неясными очертаниями в идеально просматриваемый проход. Проход, в который я, стабилизировав связь, тут же шагнул и оказался на полу покоев особняка. Весь обливаясь потом и жадно глотая воздух, я бросил довольный взгляд назад и увидел во тьме вертикальный сине-черный зрачок, угрожающе смотрящий на меня из гигантской фиолетовой глазницы. «Я ждал!» — раздалось в голове голосом моего третьего фамильяра, и облако тьмы схлопнулось, оставляя меня лежать с довольной улыбкой среди полуразрушенных покоев с почерневшими стенами и дырявым потолком, сквозь который беззаботно пробивалось осеннее солнышко. Глава пятая. «Кажется, немного переборщил», — вздохнул я, и, схватившись рукой за обломок кровати, поднялся на ноги и осмотрелся. «М-да». Досталось в итоге всему, что имело хоть какой-то стихийный ответ. Мебель из иномирных материалов сдалась первой, и частично уцелела только кровать. Остальная мебель безвозвратно обратилась в прах. Следующими в расход пошли защитные конструкты стен и потолка, которые отлично сработали и не пустили мое поглощение за пределы комнаты, но сами конструкты при этом истончились и разрушились. Стены уцелели, а потолок, где толщина защиты была ниже, прожгло насквозь. Неприятно, конечно, но могло быть и хуже. Следующей целью поглощения стал амулет-осколок. За 2 недели ношения этот артефакт под завязку наполнился моей энергией, и для пробития пути я инстинктивно потянул ее одной из первых. В итоге осколок отдал все накопления и сейчас лежал в углу опустошенный и с едва заметной человеческому глазу трещиной. Но и этого оказалось недостаточно, и я потянул энергию из всего, что плохо лежало. Стихийная энергия мантии не поддалась поглощению, а вот теневой клинок не смог сопротивляться и сейчас, лишившись всего своего дыма, лежал на полу словно голый. Но зато он остался цел, и главная причина, почему поглощение не сожрало длань сумрака без остатка, сейчас сидела на треснутом изголовье кровати и зализывала широкие проплешины в потрёпанной шорстке. Усталый взгляд, отсутствие когтей и болезненная худоба показывали, что мой фамильяр отдал мне все, что у него было, и немного больше. Кот прошел ровно на грани, чтобы не потерять контроль над оболочкой и не помереть. А на подоконнике, сердито посапывая, сидел хмурый попугай и пялился на свое отражение в чудом уцелевшем окне. Отражение, в котором клювик видел не гордую черную птицу, а ощипанного цыпленка. «Хорошая работа, парни!» — улыбнулся я, глядя в глаза фамильяров, в которых не было ни осуждения, ни обиды. Несмотря на гордость, мои фамильяры почувствовали, что мне нужна помощь, и поделились энергией, выступив внешними батарейками. Поглощение не могло вытащить из них энергию напрямую, а приказать им, находясь в мире тьмы, я не мог. Если честно, задумывая восстановить путь, я не предполагал, что энергии на это потребуется в 3 раза больше, чем когда-то на открытие. Неприятный сюрприз, но, как любил говаривать старик Акс, век живи, век учись. До этого момента ни одному одаренному на моей памяти не приходилось заниматься восстановлением разрушенного пути, потому что никто их не разрушал. Более того, никто не знал, что это в принципе возможно. Но оказавшись в ловушке стихии времени с истощенным источником, у меня оставалось лишь 2 варианта. Первый — умереть. Второй — разрушить один путь, чтобы получить с него немного энергии и 2-3 дней жизни. Потом я разрушил 2-й, 3-й, 7-й. И каждый раз это было жутко болезненно, словно отрезаешь часть себя. Ущерба от этого действия было не меньше, чем пользы. Но я был слишком упрям, чтобы сдаться и просто сдохнуть. Да и сейчас ничего не изменилось. Отступать перед трудностями — это не путь паладина. С этой мыслью я потряс левой рукой. Она все еще отзывалась болезненными спазмами, связь со стихией не увеличилась ни на 0,01%, но ощущалась родная стихия внутри куда лучше, и затраченная на создание пути энергия начала медленно возвращаться. Пошатываясь от легкой слабости в теле, я подошел к коту и потрепал его хмурую моську. Тот с недовольным рычанием попытался вырваться, но я взял его на руки, продолжая поглаживать. «Бррр!» — возмутился таким обращением кот, но, почувствовав тепло, тут же смолк и, благодарно замурчав, устроился на моих руках поудобнее и закатил довольные глазки. Энергия из моей левой руки плавно перетекала в фамильяра, и проплешины кота зарастали на глазах, а черная шорстка возвращала свой стихийный блеск. Путь, который я решил восстановить первым, не был ни боевым, ни защитным. Он не открывал доступ к опасным аурам или специфическим техникам. Этот путь был из числа базовых и открывал доступ к энергетической ауре, простой по своей сути и совершенно незаменимой по степени полезности, особенно сейчас. Будучи активной, аура ускоряла движение моих стихийных частиц по телу и источнику и позволяла перерабатывать энергию внутри вдвое быстрее, чем раньше. А также с ее помощью я теперь мог подпитывать фамильяров напрямую, во вход внутреннего источника. Восстановив коту базовый запас энергии, я опустил его на пол, и мгновением спустя на моем плече уже сидел попугай с требовательным видом, тыкаясь в мою щеку клювом. «Какие мы нетерпеливые!» — улыбнулся я и поднес раскрытую левую ладонь к плечу. Подозрительно прощупав пространство лапкой, попуг радостно расширил глазенки, прыгнул в ладонь, словно в ванную, и начал там покатываться, нежись в теплоте, втекающей в него энергии. Восстановительные процедуры заняли в итоге 30 минут, и когда я отключил ауру, остатки моих энергетических запасов составляли чуть больше 1000. С этим можно работать. Первым восстановить именно энергетический путь я решил потому, что это практически решало будущие проблемы с излишками энергии, снижало стоимость содержания фамильяров, и как бонус, энергетический путь был самым доступным из моей 7-ки и единственным, на открытие которого мне хватало нынешних силёнок. Правда, как мы выяснили, хватило с трудом. «Похоже, Скальд был прав», — вздохнул я, набрасывая мантию на плечи. «Надо становиться сильнее». Глеба я нашел в гараже. Вернее, я так подумал, когда, поев, вышел во двор и услышал глухие металлические звуки из гаража. Однако, когда я зашел внутрь, то рядом с Кайманом я обнаружил не Глеба, а Клювика. Агрессивно настроенный попуг нарезал круги в воздухе над внедорожником и, завидев морду высунувшегося паука, совершил резкое пикирование. И за момент до столкновения морда паука пропала, и Клювик с глухим лязгом врезался в броню внедорожника и отлетел в сторону. «Еретик! Еретик! Падла!» Сел мне на плечо Клювик и возмущенно указал крылом на Кайман. «Где?» — поднял я взгляд на внедорожник и заметил там лишь маленького паучка, выглядывающего из-под крыши. «Восьмилапый сын шлюхи еретика!» — возмутился Клювик и в него тут же прилетел кусок арматуры, который сбил попуга с моего плеча. Я бросил удивленный взгляд на бесстрашного паучка, который это сделал, и был готов поклясться, что он улыбался. «Урою, падла!» — завопил попуг, и торпедой впилился в борт каймана, который покачнуло, но ловко увернувшийся паук уже был в совершенно другой точке брони и, высунув морду, захихикал. «Правда круто, босс?» — появился из глубины гаража Глеб и с по-отечески теплой улыбкой посмотрел на кайман. «Он охраняет кайман, а кайман охраняет его. Структура их металла так близка, что паук способен динамически перестраивать броню под текущую угрозу. И делает это автономно, и куда быстрее оператора-водителя». «Круто, круто. Только советую выбрать другую цель для тренировки», — хмыкнул я, с трудом сдерживая порыв клювика разорвать паука на кусочки и кайман вместе с ним. «Почему?» — искренне удивился Глеб. «Потому что если продолжишь в том же темпе, клювик разберет кайман на винтики, а заодно и тебя за пособничество». «Да ну! Он же не станет!» — не очень уверенно ответил Глеб и, увидев холодный взгляд попугая, замолк. «Извини, клювик, я не хотел». Фыркнул попуг и вылетел прочь. Я же с задумчивым видом подошел ближе и провел по корпусу пальцем. Интересно. Сам по себе паучок слаб, и в нашем мире ему должно быть больно. Но внутри каймана он чувствовал себя удивительно комфортно и в каком-то роде стал с машиной одним целым. «Заведи-ка», — попросил я, и, кивнув, Глеб прыгнул за руль, и рев мотора разнесся по гаражу. Как я и думал. Паучок сразу же подгреб под себя четверть энергетических частиц, а уже потом сам перераспределил по своему усмотрению энергетические потоки по узлам каймана, не забыв и про себя. При этом мелкий хитрец не паразитирует, а наоборот. Он оптимизирует потоки энергии внутри, чтобы снизить количество потерь, и возникающие при этом излишки оставляет себе для питания и роста. «Ты его контролируешь?» — спросил я. — Да, — уверенно кивнул Глеб. — Дальше машины паук не выходит. А всеми его действиями управляет инстинкт защиты гнезда. Он не агрессивен, — на всякий случай добавил артефактор и с легкой опаской глянул на меня. — Ну да. Понимает Глебушка, что если эта тварь станет опасной, церемониться я с ней не буду. Нет, сразу убивать я не стану. У тьмы тоже есть способы приручения. Но тогда придется и на подпитку паука тратить энергию. А ее и так не хватает. Да и не факт, что паучок после приручения сохранит подобную автономность. Ведь природу его связи с кайманом даже я не до конца понимаю. В прошлой жизни мне с подобным симбиозом сталкиваться не доводилось. «Уверен, что не агрессивен», — перевел я взгляд на Глеба. «Клянусь, босс, под мою ответственность. Я настрою его так, что он будет послушнее дрессированной собаки. Вы не представляете, насколько это уникальное существо. Их взаимосвязь с кайманом на совершенно ином уровне. Да любой артефактор душу вам продаст за шанс исследовать это». «Ладно, он твой», — кивнул я. «И душа мне твоя не нужна. Наоборот, можешь использовать для своих исследований все, что потребуется». «Я помню, босс», — встав по стойке смирно, выпалил Глеб и, виновато скосив взгляд, добавил. «Вообще-то я уже...» «Уже?» «Ну...» — протянул Глеб. «Вы же давали мне разрешение, поэтому я вчера ночью перебрал двигатель с использованием чешуек из ваших запасов. Они куда лучше проводят энергию. Только послушайте, песня же!» Я прислушался. Никаких особых изменений в звуке не уловил, но вот в стихийном ответе изменения были заметны. Мощность каймана явно возросла. «Отличная работа!» — похлопал я Глеба по плечу и залез внутрь. «Надо же проверить нашего монстра в деле!» «Ты облажался!» — донеслось осуждающим голосом в трубке. Услышав это, массивная мужская рука сжала хрустальную пепельницу, и мелкие осколки посыпались на дорогой ковер. Да и сама пепельница была не из дешевых, как и все, что находилось в одном из самых дорогих люксовых номеров самого защищенного столичного отеля. Но бесу было плевать на деньги. Да и надменный голос пацана, который посмел говорить с ним в таком тоне. Броня Евгений Сергеевич был готов стерпеть. потому что владелец именно этого голоса выступал главным связным с гарантом безопасности беса и тем, кто обещал амнистию. Бывший ратник был готов стерпеть, но не забыть. Поэтому бес, который никогда не забывал обид, сделал себе заметку, чтобы свернуть шею высокомерному ублюдку после того, как он сыграет свою роль. «Уговор был на 3 месяца, а не 3 дня», — спокойным голосом ответил бес. «Тогда действуй не так открыто», — холодно ответили ему. «Лишнее внимание мне ни к чему». «Со всем уважением», — пробасил бес. «Но это твой брат облажался». «Он уже поплатился за это жизнью», — констатировал голос. «Не повторяй его ошибок», — с легкой угрозой добавил он и повесил трубку. Бес же выругался и, опрокинув в себя стопку коньяка, швырнул ее в стену. Стоящая по левую руку служанка тут же побежала прибирать, а массивная туша мужчины поднялась на ноги. «Да кем этот мальчишка себе возомнил? Без князя света вся эта бесправная шелупонь и яйца выеденного не стоит. Совсем молодежь неправильная нынче пошла», — покачал головой броня Евгений Сергеевич, приводя эмоции в порядок. «Но ничего. Я их еще научу, как разговаривать со старшими. После того, как разберусь с тобой», — кинул он взгляд на фотографию ухмыляющегося черноволосого парня на планшете. «Деньги пришли, господин», — прервал его Генри, неизменный личный слуга. «Хорошо», — удовлетворенно хмыкнул бес. 9 миллионов хватит на переброску в столицу оставшихся жнецов?» «Хватит. Только...» «Только...» — нахмурился бес и замер на полпути к бутылке коньяка. «Только Маркус заплатил 160 тысяч». «Ты охренел?» «Он нашел хорошего юриста». «Чушь. Я потратил 500 000 на то, чтобы подмазать где надо. Претензии невозможно было отбить, разве что... Его юрист из призраков?» «Боюсь, что так, господин». «Вот же удачливый ублюдок!» С усмешкой покачал головой бес и затянулся сигарой. «Вот как надо работать, Генри! Я прошу тебя найти мне призрака уже сколько? 10 лет! Этот безродный Маркус справился за 2 недели!» «К слову об этом», — невозмутимо добавил Генри. «В Верховном имперском суде висит на внеочередное рассмотрение иск на регистрацию рода темных». «А он хорош», — облизнулся бес, которого сильные враги никогда не пугали. Наоборот, именно таких он ломал с особенным наслаждением. Правда, сейчас ситуация омрачалась финансовыми потерями, которые растут день ото дня. Но запас прочности у беса был достаточный, чтобы это выдержать. Главное, чтобы куш в случае победы перекрыл издержки. «Также до нас дошли сведения об одной интересной лицензии», словно прочитав мысли своего господина, сказал Генри и передал тому черную папку. Бес с любопытством раскрыл документ и громогласно рассмеялся. «Лицензия ограниченная, на 30 дней. Однако этого вполне достаточно, чтобы подготовить ловушку. Трезубец вне юрисдикции столицы и достаточно далеко от посторонних глаз. Учитывая немногочисленность и раздробленность сил теневиков...» «Нет!» — отсмеявшись, перебил своего слугу повеселевший бес. «Возможно, я поторопился вызывать всех жнецов». «Господин?» — недоуменно подал голос Генри. «Ах да, ты же не знаешь!» — хмыкнул бес и опустил свою массивную тушу на кресло. «Столичные службы не суются в трезубец, потому что им заправляет он». «Он?» «Тот, кто изгнал меня из клана Земли и оставил в подарок вот это», указал мужчина на уродливый крестообразный шрам на виске. «И поверь, Генри, связываться с ним не стоит». «Понял. Тогда какие будут указания?» Броня Евгений Сергеевич задумался. Прокрутил в голове все, что знал об этом Маркусе. Информация о разведке, слухи, факты, расчеты аналитиков. Потом добавил в это уравнение князя Земли, единственного человека на планете, к которому бес испытывал страх. И вдруг, неожиданно для самого себя, дал приказ продолжать сбор всех жнецов. Более того, по какой-то иррациональной причине бывшему ратнику, броня Евгению Сергеевичу, стало до ужаса страшно, и вдруг отчаянно захотелось собрать в столице вообще всех своих людей. Но бес смог отогнать мешающие и возникшие очень некстати эмоции. Эмоции, которые наверняка были вызваны тем, что бес вспомнил этого грёбаного князя земли. Недовольно скривившись, бес допил бутылку коньяка и расстроенно покачал головой. Ведь ему казалось, что страх перед князем давно позади, или же источником страха был. «Да нет, бред какой-то», — отмахнулся от навязчивых мыслей бес, и в этот момент раздался стук в дверь. В номер вежливо вошла девушка в короткой юбочке, подбежала к Генри, шепнула ему что-то на ухо и, боясь встретиться глазами с бесом, убежала прочь. «Вепрь пришел, господин». «Ого! А смелости ему не занимать», — хмыкнул бес. «Ну так чего ждешь? Иди его сюда. Посмотрим, как выглядит тот, кто посмел отказать нашему щедрому предложению». Глава 6. Кайман несся по дорогам столицы мягко, словно облачко. Ни посторонних шумов, ни тряски, ни мысли о безопасности, с которой внутри Каймана дела обстояли ничуть не хуже, чем в танке. Чтобы пробить броню этого монстра, надо очень постараться. Я попросил Глеба включить веселую музыку, и, сладко растянувшись в кресле, наслаждался поездкой. Если честно, внутри Каймана было куда удобнее, чем внутри танка или фургона. Надо признать, что западники знают толк в комфорте. «Здорово, Берти!» — бодро выпрыгнул я из машины, стоило Кайману припарковаться возле руин театра. «Выглядишь лучше. Новая прическа?» «Спасибо!» — хмыкнул Альберт, озадаченно проведя рукой по шлему цельнометаллической брони, после чего перевел взгляд на пакет в моих руках. «А это что такое?» «Твой обед!» — улыбнулся я. «Ольга попросила передать. Сказала, ты забыл его утром». «Хм!» — кашлянул в кулак Альберт и, тщательно скрывая под полуоткрытым забраловым улыбку, выхватил у меня пакет и смущенно убрал за спину. Странный какой. Контейнер с едой имел прозрачную крышку, и я еще в машине оценил нарезанные в форме сердечки яблоки. И был за них с Ольгой искренне рад. Первую неделю после того, как я стал главой клана теней, Ольга посылала недвусмысленные намеки в мою сторону. Но последние дни я распорядительницу особняка не видел, и, похоже, она переключилась на Альберта. А я и не против. Берти — мужчина видный, одинокий аристократ при деньгах, к тому же ратник. Да и Ольга, несмотря на неоднозначную репутацию, показала себя эффективным управленцем, выступая незаменимым связующим звеном между Лексой и рядовыми жителями квартала. То, что жизнь внутри квартала нормализовалась быстро и беззаботно, немалая заслуга именно Ольги. А степень демонстрируемой ей преданности впечатляла даже меня. «Ну что, как обстановка?» Заметив, как забавно смущается Альберт, перевел я тему. «Идем с опережением планов. Работы по добыче внутри портала уже завершены. Остались сортировка и перемещение добытого». Кивнул здоровяк в сторону входа в портал, где три десятка рабочих метались с ящиками и мешками между грузовой фурой и тремя палатками. «Что там с правами на землю?» «Пока не ясно». «Понял», — кивнул Альберт. «Значит, оставлять здесь не вариант. Тогда все, что не успеем продать, перевезем на склад в квартале». «Годится. И как наш улов?» «По отдельности ничего особенно ценного, но если брать объемом, то одних только растений добыли на 500 000. Не золотая жила, конечно, но что-то близкое к ней». «Супер», — улыбнулся я. «Как справляется Денис?» «Толковый парень. Без него мы бы копошились с порталом еще пару дней и навряд ли успели в срок. Позвать его?» Я глянул на внушительную очередь, которая стояла на вход в высокую палатку с белым крестом, и покачал головой. «Не надо. Пусть развлекается. Как сам?» «Нормально. Но...» «Но?» «Маркус, я благодарен тебе за возможность. Прекрасно понимаю, что как начальник службы безопасности я нужен тебе в столице. Но все же я действующий ратник, мое место в порталах. Так и в чем проблема? Собирай отряд и вперед. К тому же я... Продолжил серьезным тоном озвучивать доводы Альберт и только сейчас понял, что услышал. Стой. Серьезно? Обычно клановые главы безопасности сидят в тылу, а не водят отряды в порталы. А разве у нас обычный клан? Хохотнул я и ткнул здоровяка кулаком в плечо. К тому же, что тебе мешает назначить заместителя по внутренней безопасности? Ага, можно? Захлопал счастливыми, словно у ребенка, глазами Альберт. «В твоем случае нужно», — улыбнулся я. «Есть кто на примете?» «Коль отлично справится», — ничуть не сомневаясь, заявил Альберт. «Считай, мое одобрение у тебя есть», — кивнул я. «Согласуюсь с Лексой нюансы и вперед». «Спасибо», — выпалил счастливый здоровяк и тут же схватился за телефон. Я же нашел взглядом местный филиал лавки Пахома и, весело посвистывая, направился туда. Старик в своей любимой клетчатой рубахе стоял за импровизированным прилавком в виде трех составленных друг на друга ящиков и считал деньги. «Добро пожаловать!» — раздался приветливый голос старика, и тут он увидел меня и широко улыбнулся. «Маркус!» «Привет, Пахом!» — махнул я рукой. Я глядел беспорядочно разбросанные по торговой палатке товары без маркировок и ценников. «Я не вовремя?» «Как глава может быть не вовремя?» — усмехнулся старик и, пожав мне руку, повесил табличку «Перерыв» и закрыл вход. После чего Пахом с кряхтением опустился на гору сложенного у стенки тряпья и с наслаждением закурил сигарету. «Ты ведь не просто так пришел», — подозрительно сощурился старый лавочник. «С чего ты так решил?» «С того, что прекрасно знаю, сколько у тебя сейчас дел», — хмыкнул Пахом. «Или я не прав?» И ты пришел просто повидать старика. Прав. Мне нужно знать твое решение. Решение, значит, — выдохнул дым Пахом и потер седую бороду. 5 дней назад, в ночь после убийства куратора, я предложил Пахому официально объединить его лавку с кланом теней. Однако создавший свой маленький бизнес в одиночку и с тех пор работающий исключительно независимо лавочник попросил дать ему время подумать. Предыдущим главам клана теней Пахом просто отстегивал фиксированный процент за крышу. Они не лезли в его дела, а он охотно помогал с реализацией товаров и выходом на черный рынок. Но легализоваться и расширяться дальше Пахом, с учетом репутации теневиков, не видел ни смысла, ни возможности. Иными словами, 5 дней назад Пахом не верил, что у меня получится вывести клан теней в свет, и он согласился реализовывать добытый в портале товар под фиксированный процент. Но насчет более тесного сотрудничества ответа не дал. «Как я понимаю, тебе нужен мой ответ сейчас?» «Ты сказал дать время подумать?» — пожал я плечами. «Я дал». «Я имел в виду не 5 дней, а хотя бы месяц», — нахмурился Пахом. «Маркус, лавка — дело всей моей жизни. По сути, это все, что у меня есть». «А я разве ее отнимаю?» «Не отнимаешь. Но для клиентов есть разница. Торговать с независимым торговцем по имени Пахом или кланом теней». «То есть ты отказываешься?» «А если так, прогонишь меня отсюда?» — нахмурился старик. «Зачем?» — удивился я. «За 5 дней работы точки ты пополнил казну клана на 1,5 миллиона импов. Меня полностью устраивает наше текущее сотрудничество». И говорить я пришел не об этой точке. «Хм. Неужто нашел крупного торгового партнера из клановых?» «Лучше», — улыбнулся я. «Я нашел причину, по которой торговые партнеры сами выстроятся перед нами в очередь». С этими словами я протянул старику папку. Пахом подозрительно нахмурился, но, отбросив окурок в урну, раскрыл документы и начал внимательно читать. И чем дольше он изучал документы, тем тяжелее ему удавалось скрыть внутренний восторг. От Лекса я был наслышан, что попасть на рынок Трезубца мечтал каждый торговец. Это место было святым Граалем для любого из них, высшей лигой для избранных. «Что ты за это хочешь?» — осторожно спросил Пахом, вернув мне папку дрожащими руками. «Чтобы ты официально стал торговым представителем клана теней?» — объявил я. и с невозмутимым выражением на лице убрал папку обратно в рюкзак. «На месяц?» — поджав губы, уточнил Пахом. «Месяц — это только начало. Поверь, Пахом, эта лицензия — лишь первый шаг. Я дам тебе такие объемы, о которых ты в квартале мог только мечтать. Но если тебе так спокойнее, можем подписать временный контракт, пока я ищу постоянного торгового представителя. Лекса уже подобрала мне пару вариантов». «Не нужны тебе никакие другие варианты. Я согласен». Не сдержался и выпалил лавочник, а потом с грустью посмотрел на название над входом. «Можешь оставить старое со своим именем. Я не против». «Серьезно?» «Абсолютно». «Тогда лавка Пахома полностью в твоем распоряжении», — с готовностью протянул мне жилистую руку старик. «Когда приступаем?» «Сейчас». «Понял», — деловито подобрался Пахом и громко выкрикнул. «Малой!» На зов из подсобной части торговой палатки вылез одетый в рабочую робу пыльный парняга с деревянным ящиком в руках. «Чего тебе, старый?» — спросил Малой и перехватил тяжелую поклажу поудобнее. «Тот срок доставки горит». «Ничего, подождут, пока ты найдешь другого водителя», — хмуро ответил старик. «Ты меня отстраняешь? Да я не виноват, Пахом, это все...» — начал оправдываться Малой. «Не суети, Малой, это не наказание, а наоборот», — усмехнулся старый лавочник и бросил на стойку фирменный галстук. «Переодевайся. Остаешься здесь за главного». «Я? За главного? Правда?» — вспыхнули глаза парня, и ящик из его рук со звоном бьющегося стекла упал на землю. «Хотя, может, я и погорячился». С тяжелым вздохом ударил Пахом себя ладонью по лицу. «Нет, нет, ты чего, Пахом?» — панически замахал здоровенными ручищами Малой. «Я справлюсь, Пахом, вот увидишь, отвечаю». «Куда ж ты денешься?» — со смешком почесал подбородок старый лавочник. «Второго шанса я тебе и не дам. Иди, переоденься. Через 5 минут начну запускать клиентов». «Понял», — тут же подобрался Малой и, бережно схватив галстук со стойки, скрылся в подсобке. Голос Пахома звучал строго, но я видел, как уголками губ он улыбается. Да и заботливую теплоту в старческих глазах наверняка заметил не только я. «Я думал, ты свернешь здесь лавку». «Чего это?» — чертыхнулся Пахом. «Портал еще 2 дня будет закрываться. И за это время нас никто отсюда не сгонит. Зачем терять деньги?» «Твоя правда. Сколько тебе нужно времени, чтобы собраться?» «Слово об этом», — посерьезнел взгляд старого лавочника. «Для начала работы на рынке Трезубца одной лицензии недостаточно». «Ну да, нужно оборудование», — окинул я задумчивым взглядом палатку. «Не», — отмахнулся Пахом. «С прилавком я разберусь и сам, а также с поставками и логистикой. Уже есть на примете пара оптовых поставщиков, которых заинтересует выход на рынок Трезубца. Дело в другом. Люди нужны, Маркус. И чем крепче, тем лучше». «На случай возможных проблем или просто грузчики?» «На случай гарантированных проблем», — хмыкнул Пахом. «Уверен, местные лицензии уже знают, и конкурентам будут не рады». «Понял тебя». И пока Пахом с серьезным видом ходил и собирал походный рюкзак, я достал телефон и отправил сообщение. «Ты меня звал?» — зашел со стороны подсобки Альберт и с любопытством осмотрелся. «Да. Как там ребята, которых ты тренируешь?» «Нормально. А что?» «Сколько из них готовы выходить прямо сейчас?» «Прямо сейчас?» «Ну, ты же просился в портал ради них, правильно?» «Да, но я не имел в виду прямо сейчас», — сплеснул руками Альберт. «Сколько?» «Если считать только тех, в ком я уверен на 100%, то 3. Но у них нет лицензии стража». «В Трезубце лицензию не спрашивают. Они ведь его потянут?» «Верхний биом F-класса без проблем». «Тогда решено», — хмыкнул я и повернул голову на старого лавочника. «Такие люди подойдут?» «Более чем», — довольно улыбнулся Пахом, закончив собирать рюкзак. «Более чем». До Трезубца мы в итоге добрались еще до заката. Выдвигаться было решено на 2 машинах. Глеб за рулем, я на соседнем сидении и Пахом, развалившийся на заднем, ехали на каймане. А вот Альберт с тремя лучшими учениками двигался за нами следом на нагруженном товаром клановом фургоне. В число избранных попали Тина, кудрявый, безымянный, с позывным